Во-первых, начал Мейсон, собака сидела на цепи, когда убийца проник в дом. Клинтон Фоули вышел из спальни, встретил пришедшего и говорил с ним какое-то время, а потом вернулся в ванную и спустил собаку с цепи. Убийца застрелил собаку, а затем и самого Фоули. «Чего вы это взяли?» — удивился Холкомб. «А не заметили ли вы полотенце?» — ехидно спросил Мейсон, лежащего под ванной. «Ну и что?» «Полотенце вымазано в пене от крема для бритья». «Да, и что из этого следует?» Полотенце упало на пол, когда Клинтон Фоули отцеплял поводок. В процессе бритья пена не может попасть на полотенце. Такое возможно, если человек по какой-то причине решил стереть пену, не закончив бритья. Например, если к нему кто-то пришел. Клинтон Фоули не стал стирать пену, когда собака гавкнула, почуяв присутствие незнакомого человека. Выйдя в библиотеку и увидев незваного гостя, Фоули начал говорить с ним, одновременно стирая пену полотенцем. Затем что-то заставило Фоули броситься в ванную и спустить собаку с цепи. Тогда пришелец выстрелил в первый раз. «Внимательно осмотрев полотенце, вы могли бы додуматься до этого сами, не задавая мне множество глупых вопросов. Вы ведь заметили, что на лице Фоули остался маленький клочок пены? На полу пены нет совсем. Значит, Фоули стреляли после того, как он стер пену с лица». «Я не понимаю, почему он не мог стереть пену до того, как вышел в библиотеку», — запротестовал Холкомб. «Нет. Он уронил полотенце, когда открывал защелку цепи. Если бы он спустил собаку до встречи с незнакомцем, он мог стереть пену, лишь спеша в библиотеку на звук выстрела. А в этом случае полотенце не могло оказаться на полу в ванной комнате». «Ну ладно. А где сейчас Артур Картрайт?» «Не знаю, я пытался найти ее сегодня, но экономка сказала, что его нет дома». «Тельма Бентон уверяет, что он убежал с миссис Фоули», — заметил Холкомб. «Да», — кивнул Мейсон, — «она говорила об этом». «А Клинтон Фоули сказал то же самое Питу Доркасу». Мейсон тяжело вздохнул. «Означают ли ваши слова, что вы хотите начать все сначала?» «Нет», — рявкнул Холкомб. «Я лишь подчеркиваю, что ваш клиент, Артур Картрайт, по всей вероятности, убежал с миссис Фоули, а потом, услышав от нее о тех издевательствах, которые она терпела от мужа, вернулся и убил Клинтона Фоули».